Глава 8. Прошло 3 дня, и в субботу после завтрака я решила исследовать парк и взяла с собой Антона, который уже начал привыкать к своей новой жизни и новому телу. Он с удовольствием помогал мужчинам по хозяйству, и я все чаще замечала на его лице веселую улыбку. Мы прогулялись по аллее, и, обнаружив небольшую кованную калитку, которую скрывали густые заросли, взялись за ее расчистку. Когда Антон потянул ее на себя, калитка с жалобным скрипом распахнулась, и мы увидели дорожку из белого камня, убегавшую вглубь парка. «Ну что, пойдем?» Он посмотрел на меня через плечо, и я с готовностью кивнула. «Конечно, еще и спрашиваешь». Чем дальше мы углублялись, тем плотнее становилась тишина этого мрачного места. Даже птиц не было слышно в густых кронах деревьев, которые сомкнулись над нами ажурным сводом, пронизанным солнечными лучами. «Смотри-ка!» — Антон остановился и указал куда-то в сторону. «Это ведь статуя?» Я посмотрела туда и действительно увидела статую, так нелепо сиявшую своим белоснежным телом среди зарослей. От дорожки отделялась еще одна, чуть уже, и я пошла по ней, желая ближе рассмотреть произведение искусства, скрытое от людских глаз разбушевавшейся природой. Это была танцовщица в прозрачной тунике, и ее стройное тело словно замерло на носочках во время быстрого танца с высоко поднятыми руками. «Да она тут не одна!» — воскликнул Антон и, ломая ветви, направился к еще одной статуе, стоявшей в 5 метрах от танцовщицы. «Смотри, здесь охотник без трусов!» Я усмехнулась и, подойдя ближе, увидела античного парня, натянувшего тетиву лука. Он был обнажен, а вместо маломальской повязки был кленовый листок. «Ты как скажешь что-нибудь?» — я покачала головой. «Откуда у него в то время могли быть трусы?» «И то так», — согласился он и вдруг присвистнул. «Здесь и фонтан есть». Оказалось, что целая группа статуй окружала 3-ярусный фонтан со склонившейся над верхней чашей девушкой, в руках которой был кувшин. Похоже, именно из него лилась водичка. «Здесь было очень красиво», — протянула я, оглядываясь. «Только теперь все заросло. Вот если бы все это почистить...» «Ты представляешь, сколько рук нужно, чтобы все в порядок привести?» Антон уселся на мраморную скамью и мечтательно произнес: «Вот если бы была бензопила... Если бы да кабы...» Я насмешливо посмотрела на него. «Ничего, потихоньку можно расчистить это место. Нужно ведь с чего-то начинать». Еще мы обнаружили одичавший розарий, маленькое озеро, усеянные желтыми листьями, и склеп. «Ты посмотри!» Антон восхищенно обошел его, разглядывая потемневшие и покрытые мхом стены. «Небось, тут мощи того маркиза лежат, а с ними и кости его женушки». «И ты уже знаешь об этой истории?» Я тоже обошла склеп и остановилась возле кованой решетки, на которой висел тяжелый замок. «Надеюсь, ты не веришь во все это?» «Очень даже верю», со всей серьезностью ответил Антон. «А ты нет?» «Не знаю», — я пожала плечами. «По крайней мере, мне никогда привидения не встречались». «Мне тоже. Но они есть, я тебе точно говорю. Вот я слышал одну историю». Он было приготовился рассказать какую-то басню-страшилку, но тут раздался стук копыт и скрип экипажа, ехавшего по аллее к дому. «Это еще кто?» — я нахмурилась. «Надеюсь, не отец-картёжник. Если это он, я от тебя не отойду». Антон насупился. «Пусть только попробует еще замахнуться». «Пойдем, защитник, посмотрим, кого принесло». Я обняла его за плечи, а он возмущенно протянул: «Чтоб ты знала, я 3 в одиночку нокаутировал. Вот так вот». Когда мы подошли к дому, увидели красивый экипаж, украшенный позолоченными завитушками и такими же золочёными фонариками. На окнах сего великолепия висели бархатные шторки с кисточками, и, хмыкнув, Антон насмешливо поинтересовался: «Это что, Золушка на тыковке приехала?» Он был недалек от истины. Меня ожидали интересные гости. Женщина лет 50 и молодая девушка с такими синими глазами, что они казались ненастоящими. Тетушка Ланжина уже провела их в гостиную, и они с интересом разглядывали окружавшую их обстановку. «Добрый день!» Я остановилась в дверях, лихорадочно соображая, кто бы это мог быть. Знаю я этих людей или нет? «О, ваше сиятельство!» Женщина поднялась с софы и направилась ко мне мелкими шажками. «Мы очень рады познакомиться с вами». Она была белокурой, с такими тугими локонами, что они будто пружины подпрыгивали от каждого ее движения. Пышное платье из тафты бежевого цвета, кружевной платок, прикрывающий декольте, и невероятное количество драгоценностей на руках, ушах и шее делали ее похожей на кремовое пирожное. Ее круглое лицо источало такое слащавое радушие, что меня даже немного покоробило. Но все-таки радовал тот факт, что мы были незнакомы, и мне не нужно было следить за своим языком. Женщина протянула мне ручку с коротенькими пальцами и представилась. «Баронесса Ханна Андерсон». «Очень приятно. Астрид Расмуссен». Я пожала эту мягонькую лапку, а она посмотрела через плечо и, убедившись, что ее дочь рядом, сказала. «А это моя дочь, Эмма Андерсон. Мы ваши соседи. Ну не прекрасно ли?» Эмма тоже протянула мне ручку, но в отличие от матушкиной, она была вялой и холодной. Девушка выглядела очень мило в белом ситцевом платье, усеянном мелкими розочками, и ее светлые волосы, собранные у висков красивой волной, лежали на спине, а маленький ротик был чопорно сжат и походил на одну из розочек на платье. «Рада знакомству, ваше сиятельство». В гостиную вошла тетушка Ланджина, толкая перед собой тележку с чайными принадлежностями, и я указала дамам на софу, с которой они вскочили при моем появлении. «Прошу вас, присаживайтесь». Они уселись, а я устроилась на мягком стуле по ту сторону круглого столика, разделяющего нас. Как только мы узнали, что вид Миднет ожила, сразу же решили нанести визит вежливости и пригласить вас на ужин, — защебетала баронесса и подняла чашку с горячим чаем, оттопырив мизинец. «В нашем доме проходят удивительные вечера. Мы играем в карты, фанты, а на праздники ставим сценки». «Какая прелесть!» Я себя не очень представляла играющей в фанты, а тем более участвующей в праздничных сценках, но все же понимала, что общаться с людьми, а тем более с соседями, нужно. От этого никуда не деться, и если я не хочу прослыть странной, то стоит вливаться в светскую жизнь. «Благодарю вас», — я улыбнулась ей. «Обязательно воспользуюсь вашим приглашением». «Скажите, ваше сиятельство», — Эмма обвела взглядом гостиную и передернула плечиками. «Вам не жутко находиться в этом месте? Здесь так мрачно». «Эмма», — протянула баронесса и приподняла брови. «Это не очень вежливо с твоей стороны». «Все в порядке», — я продолжала мило улыбаться. «Мне очень нравится здесь». «О, боже, простите меня, но я все же спрошу». Ханна закусила губу, а потом зашептала. «Вы уже видели привидение маркиза? Он гремит цепями по ночам, а его убиенная супруга рыдает в подвалах имения». «Матушка!» — теперь пришла очередь Эммы смущенно отвести глаза. «Что вы говорите такое?» «Увы, нет», — ответила я, мысленно застонав. «Ничего такого я не видела и не слышала». «Жаль!» — горько вздохнула баронесса и, сунув в рот кусок брусничного пирога, быстро прожевала его и потянулась за вторым. «Вы бы могли рассказать мрачную историю о призраках Вит Миднет на одном из наших вечеров. Это было бы так интересно!» Я слушала их, с улыбкой кивала и мысленно молила Бога, чтобы они побыстрее уселись в свою золочёную тыковку и отправились домой. Заручившись моим обещанием, что я приеду на завтрашний ужин, семейство Андерсон отбыло, чем несказанно меня обрадовало. «Чего они хотели?» — поинтересовалась тетушка Ланджина, убирая грязные кружки со столика. «Столько духов на себя вылить! Дышать невозможно!» «В гости приглашали на ужин», — ответила я, допивая остывший чай. «Завтра придется ехать». «Нет, это, конечно, дело хорошее», — женщина присела рядом и сказала. «С людьми новыми познакомитесь, а может, встретите кого-нибудь. Дело еще молодое, ваше сиятельство. Нужно жить, пока соки внутри бурлят, а то потом поздно будет». «Обещаю, что стану присматриваться к мужчинам», — засмеялась я, но тетушка Ланджина погрозила мне пальцем и проворчала. «Нечего к ним присматриваться. Пусть сами подле вас все праздничные кренделя выкручивают». Я снова засмеялась, но, если честно, пока мне не хотелось никаких мужчин. Вокруг было так много интересного, незнакомого и оттого волнующего, что хотелось окунуться в исследование нового мира, а не заманивать в свои сети местных холостяков. Может быть, когда-нибудь, чуть позже. Заняться было нечем, и, немного поскучав, я решила подняться в одну из четырех башенок, венчавших имение с четырех сторон. Мне представлялось, что там я обязательно найду что-нибудь волшебное и загадочное. Не сказав никому ни слова, я направилась в пустующее крыло дома и, пройдя по пыльному коридору, оказалась возле узкой дверцы, покрытой серебристой паутиной. В замочной скважине торчал ключ с кучерявой головкой, и, повернув его, я на секунду замерла, а потом взялась за позеленевшую медную ручку. Дверь тоненько застонала и отворилась, приглашая меня войти в легкий сумрак, пронизанный разноцветными лучами, льющимися из витражных окон. В них кружились пылинки, потревоженные сквозняком, и все это выглядело очень сказочно. Осторожно ступая по скрипучей деревянной лестнице, я поднялась на самый верх, и передо мной возникла еще одна дверца с темной, потертой поверхностью. Она была не заперта, и через секунду я уже стояла в круглой комнатке с каменными стенами, двумя окошками, почерневшими балками под куполообразным потолком и золотистыми деревянными полами, покрытыми толстым слоем пыли. Здесь была масса старых вещей. Сломанные стулья, облезлые кресла, громоздкое трюмо с перекошенными дверцами и мутным зеркалом, ковры и даже настоящие рыцарские доспехи. Испытывая невероятное восхищение, я прошлась между всем этим богатством и, остановившись возле большого сундука, с трепетом приоткрыла его. Он был полон старинных нарядов, и, несмотря на то, что почти вся одежда оказалась испорченной мышами, я обратила внимание на дорогие ткани, из которых она была пошита. Бывшие хозяева имения явно любили выпендриться. Второй сундук был меньше, и внутри него я обнаружила странные вещи. Небольшое деревянное колесо с остатками свечей и засохшими веточками какого-то вечно зеленого дерева. Корзинка с клочками полуислевшей блестящей бумаги, в которую некогда было что-то завернуто, и лепёшки, превратившиеся в камень. Видимо, поэтому их даже мыши есть не стали, предпочтя бархат и парчу. «Да это же атрибуты Рождества», — догадалась я. К колесу со свечами, конечно, были вопросы, но остальное точно имело отношение к зимнему празднику. Скорее всего, в блестящую бумагу были завернуты орехи и сладости, превратившиеся со временем в труху. Я встряхнула корзинку и под всем этим мелким мусором заметила деревянную фигурку ангела. Мое сердце затрепыхалось, будто пойманная пташка, и, осторожно стряхнув с него пахнущую плесенью прель, я поняла, что это тот же самый ангел, которого мне продал мальчишка в той, прошлой жизни, только с единственным отличием — он не был стеклянным. Те же расправленные крылья, те же молитвенно сложенные на груди руки и опущенная головка с нимбом. Что это? Совпадение? Так, нужно успокоиться и не искать знаки там, где их, возможно, и нет. Я присела в кожаное кресло, из треснувшей спинки которого торчал конский волос, и задумчиво уставилась на корзинку и все, что в ней лежало. А ведь, скорее всего, в этом времени еще нет рождественских украшений и всех тех прелестей, какими славился светлый праздник Рождества. «А почему бы тебе не взяться за пошив игрушек?» — вслух произнесла я и ощутила прилив энтузиазма. Я этим занималась всю жизнь. Мне нравилось возиться с игрушками, и любимое занятие вполне могло скрасить мои вечера. Можно начать с сундука со старыми нарядами и, вырезав из них уцелевшие куски, заняться кройкой. Настроение мое моментально поползло в гору, и, поставив корзинку на место, я покинула башенку с твердым намерением организовать себе приятный досуг. Главное — подготовить ткани. Тетушка Ланжина с изумлением выслушала меня, но все-таки достала из ящика огромные ножницы и предложила: «Если вы так хотите заняться шитьем, я помогу. Пойдемте, ваше сиятельство». Мы перетрясли сундук, выбрали самые крепкие платья, накидки, камзолы и сорочки, после чего тетушка Ланжина аккуратно вырезала из них ровные куски и сложила их в стопочку. Их нужно постирать и высушить на солнышке, чтобы избавиться от запаха плесени, а уж тогда займетесь остальным. И откуда такое желание рукодельничать? Что вы хотите шить из этого, ваше сиятельство? «Увидишь», — загадочно ответила я, не желая пока раскрывать свои секреты. Обещаю, тебе понравится». «Ну, хорошо», — она весело пожала плечами. «Займите ручки, графинюшка, все веселее будет». Мы уже собрались покинуть комнату, когда мой взгляд упал на колесо с огарками свечей, и я спросила, «Что это, тетушка Ланжина?» «А это, ваше сиятельство, раньше использовали вместо подсвечников, которые мы сейчас ставим в адвент. Разве я не рассказывала вам эту историю?» «Нет», — я покачала головой, не особо понимая, что собой представляли подсвечники адвента и для чего были нужны. «Никогда». Один добрый человек по имени Иоганн взял на воспитание нескольких детей из семей бедняков, начала свой рассказ тетушка Ланжина. И малыши в ожидании праздника постоянно спрашивали воспитателя, когда же наступит Рождество. Чтобы дети могли отсчитывать дни до праздника, он украсил деревянное колесо 19 малыми красными и 4 большими белыми свечами. Каждое утро малыши зажигали по одной маленькой свечке, к которым по воскресеньям добавлялась большая свеча. Дети очень полюбили этот обычай, и вскоре колесо превратилось в настоящий венок. Его оплели можжевеловыми ветвями, красными и зелеными лентами, украсили шишками, а в середину ставили ангела с серебристыми крыльями. Какая красивая история. Я задумчиво закусила губу, вспоминая рождественские венки на дверях в наше время. Мне очень нравится такой обычай. До Рождества еще далеко. Тетушка Ланжина направилась к дверям, засунув под мышку ворох ткани. А стоит заговорить о нем, и в душе светло делается. Дух его согревает. Я шла за ней, краем уха слушая то, что она говорила тихим голосом, и в моей голове уже плясали, водили хороводы и кружились выкройки гномов, оленей, елочек, снеговиков и остальных рождественских персонажей. Ими можно было украсить елку, ими можно было бы играть, их можно было сделать в форме подушечек, только для этого нужны были хорошие ткани, ведь того, что удалось нам нарезать из старого тряпья, было ничтожно мало, да и его качество оставляло желать лучшего. Весь оставшийся день я провела, витая в своих идеях, и даже кое-что нарисовала, вооружившись гусиным пером. К этому занятию мне еще нужно было приловчиться, и прежде чем у меня вышло нечто похожее на эскиз, я наставила огромных клякс и чуть не перевернула чернильницу. Возможно, стоило попробовать рисовать угольком? Это было бы намного удобнее и чище. Ночью мне снились игрушки, венки, сияющие ели и ангел с серебристыми крыльями, а под утро почему-то привиделся нахальный герцог, повстречавшийся мне на рынке. «Вот тебе-то что нужно?» Сон улетучился, и, сладко потянувшись, я села в кровати. «Сегодня ужин у баронессы Андерсон. Еще то испытание». Мне пришло в голову, что на нем вполне могли быть люди, которые лично знали графиню, и тогда придется тяжко. Но не прятаться же мне вечно в своем мрачном имении. Еще чего обзовут ведьмой и сожгут на костре. Я передернула плечами, отгоняя нелепые мысли, и поставила босые ноги на прохладный пол. Как бы оно ни было, мне нужно выглядеть очень достойно. Гардероб графини оказался довольно внушительным, и все наряды были дорогими и шикарными, так что мое появление на ужине должно произвести впечатление. А почему бы и нет?